Девчонки оставили после себя в бане чистоту и порядок с остатками пара, которые некоторые любители начали тут же нагнетать вновь и преуспели в этом. Дверь мы поленом закладывать не стали, хотя в предбаннике девчонки стирали наши и свои вещи. Я сам парилку всегда терпеть не мог. В ней у меня возникало ощущение, что уши плавно сворачиваются в трубочки, из которых со свистом начинает выходить пар. Я забился в уголок и занялся тем, для чего всегда использовал баню – мытьем. Хотя чан с горячей водой приходилось искать на ощупь. Похоже также, что кто-то озаботился надрать березовых веников, а когда такая штука оказывается в руках у некоторых товарищей, в них пробуждаются садистские наклонности. Я уже имел возможность в этом убедиться. К счастью, 15 парням в банной пристройке было тесновато. Не развернешься, что и ограничивало творческую свободу. Поэтому все шло спокойно. Даже вениками пользовались лениво индивидуально, по временам передавая их из рук в руки, как фляжку со спиртом где-нибудь в окопах. Кто-то высунулся в предбанник и доложил, что девчонки ушли. Несколько человек тут же выбрались наружу, но большинство остались сидеть, отдуваясь и вяло болтая. Я почувствовал, что жара отхлынула, перебрался на одну из лавок и постарался окончательно расслабиться. Нет, а ведь и правда, почему бы не зазимовать тут? Назовем нашу стоянку Москвой, будем дружить домами с этими соседями, сколько их тут? Вадим! С усилием я выбрался из дремоты. Он обнаружился рядом со мной. «Слушай», — сказал я, подталкивая ногой облезший веник, — «завтра возьми человек 5 и сходи туда, ну, к тем, которые подальше, на юго-запад». «А ты, соответственно, пойдешь к тем, кто поближе», — проницательно заметил Вадим. «А то как же!» Я зевнул и как следует потянулся. «Должны же быть у меня привилегии. Спецпайок там, путевка на курорт и желтые штаны, ну, все такое». «Ага, орден Сутулова с закруткой на спине», — добавил Вадим. «Ладно, схожу, только высплюсь». «Это хорошее намерение», — я начал отжимать волосы. «Полотенчика не помешало бы. Ладно, как ты говоришь, пойду я, старость не радость, еще и петух не кукарекал, а уже в постельку охота». Я прошлепал по полу к выходу, осторожно высунул нос. Точно, в предбаннике никого не было, как, впрочем, не было и нашей одежды, зато лежала стопка одеял. Замотавшись в одно, я вышел наружу. Выстиранные вещи были развешаны на краю крыши, я хмыкнул и направился к балку, в окнах которого уже не было света.